И в течение 8 дней Донован изо всех сил пытался придумать что-нибудь получше. 8 дней он каждые 4 часа, сменяя Пауэлла, воспаленными, затуманенными глазами следил за тем, как двигаются в полутьме поблескивающие металлические тела. И все 8 дней, во время 4-часовых перерывов, он проклинал US Robots, модель ДВ и день, когда он родился. А когда на 8-й день, преодолевая головную боль, ему на смену явился заспанный Пауэлл, Донован встал и точно рассчитанным движением запустил тяжелую книгу в самый центр экрана. Раздался вполне естественный звон стекла. «Зачем ты это сделал?» — задохнулся от изумления Пауэлл. «Потому что я больше не собираюсь за ними следить», — почти спокойно ответил Донован. «Осталось 2 дня, а мы еще ничего не знаем. ДВ-5 — жалкий конструкторский недоносок. Он 5 раз останавливался в мое дежурство и 3 раза в твое. И я все равно не знаю, какую команду он давал, и ты тоже. И я не верю, чтобы ты вообще мог это узнать, потому что я не смогу, это уж точно. Клянусь космосом, как можно следить сразу за 6 роботами? Один что-то делает руками, другой ногами, третий машет руками, как ветряная мельница, четвертый прыгает, как полоумный, а остальные 2... Черт знает, что они делают. И вдруг все останавливается. Грег, мы не то делаем. Нужно смотреть вблизи, чтобы были видны подробности». Пауэлл прервал наступившее молчание. «Ну да. И ждать, не случится ли что за оставшиеся 2 дня? А что, отсюда наблюдать лучше? Здесь уютнее. А-а-а. Но там можно кое-что сделать, чего ты не можешь сделать отсюда. Что же? Можно заставить их остановиться, когда нам будет нужно. Когда будем готовы подсмотреть, что с ними происходит». Пауэлл насторожился. «Каким образом?» «Сам подумай. Ведь ты же у нас умница. Задай себе несколько вопросов. Когда ДВ-5 выходит из строя? Что тебе рассказал палец? Когда угрожал или действительно случился обвал? Когда предстояло очень точно произвести отпалку? Когда попалась трудная жила? Иначе говоря... — «В критических обстоятельствах», — возбужденно сказал Пауэлл. — «Верно. А как же иначе? Все дело в факторе личной инициативы, а больше всего ее требуется в критических обстоятельствах, в отсутствии человека. А что из этого следует? Как нам заставить их остановиться, когда мы захотим?» Он торжествующе поднял руку, начиная входить во вкус своей роли, и ответил на собственный вопрос, опередив ответ, который уже вертелся у Пауэлла на языке. «Нужно устроить аварию». «Майк, ты прав», — сказал Пауэлл. «Спасибо, друг. Я знал, что когда-нибудь этого добьюсь». «Ладно, не изви. Давай оставим твои шуточки для земли, а там их законсервируем на зиму. А теперь, какую аварию мы можем устроить?» «Если бы мы не были на лишенном воды и воздуха астероиде, мы могли бы затопить шахту». «Это, несомненно, острота», — сказал Пауэлл. «Знаешь, Майк, ты уморишь меня со смеху. А как насчет небольшого обвала?» Донован, надувшись, сказал: «Не возражаю». «Хорошо, тогда пошли». Пробираясь по камням, Пауэлл чувствовал себя заговорщиком. И хотя его походка из-за пониженной силы тяжести была неуверенной, и камни то и дело вылетали из-под ног, поднимая бесшумные фонтанчики серой пыли, все равно ему казалось, что он идет осторожными шагами конспиратора. «Ты представляешь себе, где они?» — вполголоса спросил он. «Кажется, да». «Ладно», — мрачно сказал Пауэлл. «Только если какой-нибудь палец окажется в 6 метрах, он нас учует, даже если мы и не будем в его поле зрения. Надеюсь, что это тебе известно. Когда мне понадобится прослушать элементарный курс роботехники, я подам тебе заявление. В 3 экземплярах. Теперь вниз. Они оказались в шахте. Не стало видно даже звезд. Оба ощупью пробирались вдоль стен, время от времени освещая путь короткими вспышками фонарей. Пауэлл на всякий случай еще раз ощупал детонатор. «Ты знаешь этот штрек, Майк?» «Не очень хорошо. Он новый. Правда, я думаю, что могу ориентироваться по тому, что видел в телевизор». Бесконечно долго тянулись минуты. Вдруг Майк сказал: «Пощупай». Приложив металлическую перчатку к стене, Пауэлл почувствовал легкое дрожание. Конечно, никаких звуков слышно не было. «Взрывы! Мы уже близко!» «Гляди в оба», — сказал Пауэлл. Донован нетерпеливо кивнул. Робот промчался мимо них и исчез так быстро, что они даже не успели его рассмотреть. Это было лишь промелькнувшее светлое пятно, блестевшее бронзой. Оба застыли на месте. «Как по-твоему, он учуял нас?» — шепотом спросил Пауэлл. «Надеюсь, что нет. Но лучше обойти их стороной. Пойдем в первый же боковой штрек». «А если мы вообще к ним не выйдем?» «Ну так что ж делать? Возвращаться?» — яростно прошипел Донован. «До них еще с четверть мили. Я же следил за ними по телевизору. А у нас всего 2 дня». «Ох, замолчи. Не трать зря кислород. Здесь, что ли, боковой штрек?» Вспыхнул фонарик Пауэлла. «Здесь. Идем». Дрожание стен чувствовалось тут гораздо сильнее, и время от времени почва под ногами содрогалась. «Пока идем правильно. Только бы штрек не кончился». Донован посветил перед собой фонарем. Вытянув руку, они могли дотронуться до кровли штрека. Крепь была совсем новой. Вдруг Донован заколебался. «Кажется, тупик. Идем назад». «Нет, погоди». Пауэлл неуклюже протиснулся мимо него. «Что это за свет впереди?» «Свет? Не вижу никакого света. Откуда ему здесь взяться?» «А роботы?» Пауэлл на четвереньках вскарабкался вверх по небольшому завалу. «Эй, Майк, лезь сюда!» — позвал он тревожным, хриплым голосом. Свет действительно был виден. Донован перелез через ноги Пауэлла. «Дыра?» «Да. Они, наверное, проходят этот штрек с той стороны». Донован ощупал рваные края отверстия. Осторожно посветив фонарем, он увидел, что дальше начинается более просторный штрек, очевидно, основной. Отверстие было слишком маленьким, чтобы человек мог сквозь него пролезть. Даже заглянуть в него вдвоем сразу было трудно. «Там ничего нет», — сказал Донован. «Сейчас нет, но секунду назад было, иначе мы не увидели бы света. Берегись!» Стены вокруг них содрогнулись, и они почувствовали толчок. Посыпалась мелкая пыль. Осторожно подняв голову, Пауэлл снова заглянул в отверстие. «Все в порядке, Майк, они здесь». Сверкающие роботы столпились в основном штреке метрах в 15 от них. Могучие металлические руки быстро разбирали кучу обломков, выброшенных взрывом. «Скорее!» — заторопился Донован. «Они вот-вот кончат, а следующий взрыв может задеть нас!» «Ради бога, не торопи меня!» Пауэлл отцепил детонатор. Его взгляд тревожно шарил по темным стенам, освещенным только светом роботов, так что было невозможно отличить торчащий камень от падающей тени. «Смотри! Вон прямо над ними в кровле выступ. Он остался после последнего взрыва. Если ты туда попадешь, завалится половина кровли». Пауэлл глянул туда, куда указывал палец Донована. «Идет. Теперь следи за роботами и моли Бога, чтобы они не ушли слишком далеко от этого места. Мне нужен их свет. Все 7 на месте?» Донован посчитал. «Все». «Ну, смотри, следи за каждым движением». Он поднял руку с детонатором и прицелился. Донован, чертыхаясь про себя и смахивая пот, заливавший глаза, пристально следил за роботами. Вспышка. Их качнуло, земля вокруг несколько раз вздрогнула, а потом они почувствовали мощный толчок, бросивший Пауэлла на Донована. «Грег, ты шиб меня!» — завопил Донован. «Я ничего не видел!» «Где они?» — Пауэлл огляделся. Вокруг было темно, как в адской бездне. Донован растерянно замолчал. Роботов не было видно. «А мы их не задавили?» — дрожащим голосом произнес Донован. «Давай спускаться. Не спрашивай меня ни о чем». Пауэлл торопливо пополз назад. «Майк!» Донован остановился. «Что еще случилось?» «Постой!» В наушниках слышалось хриплое, неровное дыхание Пауэлла. «Майк, ты меня слышишь? Я здесь, в чем дело?» «Мы заперты! Кровля обвалилась не над роботами, а тут! От сотрясения все рухнуло!» «Что?» Донован уткнулся в твердую преграду. «Включи-ка фонарь!» Увы, даже мышь не могла бы нигде пролезть сквозь завал. «Ну и как вам это нравится?» — тихо сказал Донован. Они потратили некоторое время и довольно много сил, пытаясь сдвинуть глыбу, загородившую путь. Потом Пауэлл попробовал расширить отверстие, которое вело в главный штрек. Он поднял было лучевой пистолет, но произвести вспышку в таком ограниченном пространстве было равносильно самоубийству. Он сел. «Знаешь, Майк, — сказал он, — мы окончательно все испортили. Мы так и не знаем, в чем дело с Дэйвом. Идея была хороша, но она обернулась против нас». В голосе Донована послышалась горечь. «Мне жаль огорчать тебя, старина. Но уж не говоря о неудаче с Дэйвом, мы к тому же некоторым образом попали в ловушку. И если, дружище, мы с тобой не выберемся, нам крышка. Крышка! Ясно? Сколько у нас кислорода? Не больше, чем на 6 часов. Я уже думал об этом». Пальцы Пауэлла потянулись к его многострадальным усам, но звякнули о прозрачную поверхность гермошлема. «Конечно, Дэйв быстро откопал бы нас. Но только после нашего замечательного обвала он, наверное, опять свихнулся, и по радио с ним связаться нельзя». Донован подполз к отверстию и ухитрился втиснуть в него голову в шлеме. Это далось ему с большим трудом. «Эй, Грег!» «Что?» «А что, если Дэйв приблизится на 6 метров? Он придет в себя, это спасет нас». «Конечно. Но где он?» «Там, в штреке, довольно далеко. Ради бога, перестань дергать меня за ноги, а то оторвешь мне голову. Я сам пущу тебя поглядеть». Пауэлл, в свою очередь, втиснулся в отверстие. «Взрыв был удачный. Ты только посмотри на этих балбесов. Прямо балет. К черту комментарии! Они приближаются?» «Не видно, слишком далеко. Погоди, дай-ка мне фонарь, я попробую привлечь их внимание». Через 2 минуты он оставил эту попытку. «Бесполезно. Они, должно быть, ослепли». «Ого! Двинулись сюда! Как тебе это нравится?» «Эй, хватит, дай мне посмотреть!» — настаивал Донован. После недолгой возни Пауэлл сказал «ладно», и Донован высунул голову. Роботы приближались. Впереди, высоко поднимая ноги, шагал Дэйв, а за ним цепочкой извивались 6 пальцев. «Что они делают, хотел бы я знать!» — изумился Донован. «Далеко они!» — буркнул Пауэлл. 15 метров. Идут сюда». «Еще 1/4 часа, и мы будем своб...» «Эй! Эй! «В чем дело?» Несколько секунд понадобилось Пауэллу, чтобы оправиться от изумления, после вокальных упражнений Донована. «Слушай, пусти меня, не будь свиньей!» Он пытался оттащить Донована, но тот яростно брыкался. «Они повернули кругом, Грег! Они уходят! Дэйв!» «Что толку?» — крикнул Пауэлл. «Ведь звук здесь не проходит!» Донован, задыхаясь, обернулся к нему. «Ну, колоти в стену, бей по камням, создавай какие-нибудь вибрации! Нужно привлечь их внимание, не то мы пропали!» Он начал колотить по камню, как сумасшедший. Пауэлл потряс его за плечо. «Погоди, Майк! Погоди, послушай, у меня идея! Клянусь Юпитером! Ого! Как раз самое время перейти к простым решениям, Майк!» «Чего тебе?» Донован втянул голову в плечи. «Пусти меня скорее к отверстию, пока они еще недалеко!» «Что ты хочешь делать?» «Эй! Что ты делаешь с этим детонатором?» Он схватил Пауэлла за руку. Тот вывернулся. «Хочу немного пострелять». «Зачем?» «Потом объясню. Посмотрим сперва, что получится. Подвинься, не мешай». Вдали виднелись все уменьшающиеся огоньки роботов. Пауэлл тщательно прицелился и трижды нажал спусковую кнопку. Потом он опустил ствол и тревожно вгляделся в темноту. Один вспомогательный робот упал. Теперь было видно только 6 сверкающих фигур. Пауэлл неуверенно позвал в микрофон. «Дэйв!» После небольшой паузы оба услышали в ответ. «Хозяин, где вы? У третьего вспомогательного разворочена грудь. Он вышел из строя». «Неважно», — сказал Пауэлл. «Нас завалило при взрыве. Видишь наш фонарь?» «Вижу. Сейчас будем там». Пауэлл сел и вздохнул. «Вот так, дружок». «Ладно, Грег», — очень тихо произнес Донован со слезами в голосе. «Ты победил. Кланяюсь тебе в ножки. Только не морочь мне голову. Расскажи внятно, в чем было дело?» «Пожалуйста. Просто мы все время упускали из виду самое очевидное, как всегда. Мы знали, что дело в личной инициативе, что это всегда происходило при аварийных обстоятельствах. Но мы думали, что все вызывалось специальной командой. А почему это должна быть какая-то одна определенная команда? А почему нет? А почему не целый класс команд? Какие команды требуют от руководителя наибольшей инициативы? Какие команды обычно отдаются только при аварийных обстоятельствах? Не спрашивай меня, Грег, скажи! Я и говорю. Это команды, отдаваемые одновременно по 6 каналам. В обычных условиях один или несколько пальцев выполняют несложную работу, которая не требует пристального наблюдения за ним. Ну, точно так же, как наши привычные движения при ходьбе. А при аварийных обстоятельствах нужно немедленно и одновременно привести в действие всех 6. И вот тут что-то сдает. Остальное просто. Любое уменьшение, требуемое от него инициативы, например, приход человека, приводит его в себя. Я уничтожил одного из роботов, и Дэйву пришлось командовать лишь 5. Инициатива уменьшается, и он становится нормальным. «Как ты до этого дошел?» — настойчиво допытывался Донован. «Логическими рассуждениями. Я произвел эксперимент, и все оказалось правильно». Они снова услышали голос робота. «Вот и мы. Вы продержитесь еще 30 минут?» «Конечно», — ответил Пауэлл. Потом он продолжал, обращаясь к Доновану. «Теперь наша задача стала проще. Мы проверим те цепи, которые испытывают большую нагрузку при 6-канальной команде, чем при 5-канальной. Много придется проверять?» Донован прикинул. «Не очень, по-моему. Если Дэйв сделан так же, как опытный экземпляр, который мы видели на заводе, то там должна быть специальная координирующая цепь, и все дело ограничится именно ею». Он вдруг воодушевился. «Слушай, это здорово! Остались пустяки!» «Вот хорошо. Обдумай это. А когда вернемся, проверим по чертежам. А теперь, пока Дэйв до нас добирается, я отдохну». «Погоди, скажи мне еще одну вещь. Что это была за странная маршировка? Эти причудливые танцы, которые начинались каждый раз, когда они теряли рассудок?» «А, это? Ха, не знаю. Но у меня есть одно предположение. Вспомни, вспомогательные роботы — пальцы Дэйва. Мы все время их так называли. Так вот, я думаю, что каждый раз, когда Дэйв становился психически ненормальным, у него в голове все путалось, и он начинал вертеть пальцами». Сьюзен Келвин рассказывала про Пауэлла и Донована без улыбки, почти равнодушно. Но каждый раз, когда она упоминала роботов, ее голос теплел. Ей не понадобилось много времени, чтобы поведать мне о Спиди, Кьюти и Дэйви. Но здесь я прервал ее, почувствовав, что у нее наготове еще полдюжины моделей. Я спросил: «Ну, а на Земле разве ничего интересного не происходило?» Она взглянула на меня, слегка нахмурившись. «Нет, ведь роботы на Земле не применяются». «Да, к сожалению. Я хотел сказать, что ваши испытатели, конечно, молодцы, но не можете ли вы рассказать что-нибудь из своего опыта? Разве никогда не подводили роботы? В конце концов, это же ваш юбилей». Представьте себе, она покраснела. Она сказала: «Да, роботы однажды подвели меня. Боже мой, как давно это было! Почти 40 лет назад. Ну, конечно, в 2020 году. И мне было всего 38 лет. Но я бы предпочла об этом не говорить». Я подождал, и она, конечно, передумала. «А почему бы и нет?» — сказала она. «Теперь это мне не повредит. И даже воспоминания об этом. Я была когда-то такой глупой, молодой человек. Можете вы в это поверить?» «Нет». «Была. А Эрби — это был робот, читавший мысли». «Что?» «Единственный в своем роде. В чем-то была допущена ошибка».